и в частности письмо к съезду, которое впервые было опубликовано только после 20-го съезда КПСС. «Сталин, — писал Владимир Ильич, — слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого поста». И напротив, Ленин подчеркивал выдающееся качество Троцкого, правда, всецело признавая его недостатки. Так что, по крайней мере, в этом вопросе коммунисты не учли пожеланий Ленина, проявив тем самым некоторую неверность покойному. Троцкий был предан анафеме, а Сталин пришел к власти. Очень взволнованный и даже обеспокоенный этими выводами, я принялся за изучение самой недавней истории партии, долго листал советскую прессу последних лет в надежде разобраться во всем. Помню, мне удалось установить следующее. Зарождение культа личности Сталина относится к 1929 году, году его 50-летия. Как раз тогда и стали появляться в газетах эпитеты вроде «гениальный», «великий вождь», «продолжатель дела Ленина», «непогрешимый кормчий». Те же, кто без конца прибегал к этим эпитетам в своих статьях, публикуемых в «Правде» и в «Известиях», еще в недавнем прошлом были руководителями оппозиции. Зиновьев, Каменев, Радек, Пятаков прямо-таки соперничали друг с другом, восхваляя Сталина, дабы поскорее позабылась дерзость, с которой они осмеливались противиться ему. В 1929 году в партии уже не существовало фракций. Оппозиция потерпела поражение, однако ее руководители все еще занимали ответственные посты. Бухарин был главным редактором «Известий». Радек стал одним из ведущих публицистов и советником Сталина по вопросам внешней политики. В партии вспыхнула тяжелая эпидемия двуличия. При Ленине политическая жизнь в большевистской партии всегда была оживленной, бурной. На съездах, на пленумах и различных совещаниях в Центральном комитете все выступавшие откровенно высказывали все, что думали. Такие демократические столкновения мнений, подчас довольно резкие, только сплачивали партию и укрепляли ее жизнеспособность. С момента утверждения Сталиным своей власти над партийным аппаратом даже старые большевики уже больше не осмеливались возражать против его решений или просто обсуждать их. Одни молчали, и сердце их обливалось кровью, другие отходили от активной политической жизни. Хуже того, многие товарищи публично поддерживали Сталина, хотя в глубине души не соглашались с ним. Это отвратительное двуличие нарастало в партии как снежный ком и ускоряло процесс внутренней деморализации. Вот и приходилось выбирать между официальным положением или даже личной безопасностью с одной стороны и революционной совестью с другой. Многие попросту молчали, гнули спины и смирялись. Высказать свое мнение на какую-нибудь злободневную тему подчас было равнозначно проявлению личной смелости. Говорить с открытым сердцем можно было только с надежными друзьями, да и то не всегда. А при других собеседниках приходилось снова и снова повторять официальные словословия, публикуемые в «Правде». Начиная с 1930 года, в партийном руководстве остались лишь те, кто неизменно и безоговорочно соглашался со Сталиным по любому вопросу. Даже в случаях, когда казалось вполне нормальным или даже желательным сопоставить различные точки зрения. Исключения бывали весьма редкими. Некоторые руководители из когорты старых большевиков, которым было невмоготу видеть, как партия Ленина превращается в какой-то религиозный орден, порой набирались смелости сказать «нет». К ним относятся Ломинадзе и Луначарский. Примечание. Видимо, автор имеет в виду известное высказывание Сталина о том, что партия должна быть чем-то похожа на орден меченосцев, Это, кстати, лишь повторение мысли Троцкого –